Габриэль уже не смеялся, и странное волнение сжало его сердце. Он тревожно спросил, что это значит, Диана. «Меня уже не Дианой зовут», — ответила она. «Меня зовут герцогиней де Кастро, так как имя моего мужа — Орацио Форнезе, герцог де Кастро». И 12-летняя девочка невольно улыбнулась сквозь слезы, произнося «моего мужа». Ей была, конечно, лестна мысль «я герцогиня», но, взглянув на Габриэля, она снова ощутила всю силу своего горя. Он стоял перед нею бледный, растерянный. «Что это? Игра или сон?» — проронил он. «Нет, бедный мой друг, это грустная действительность», — ответила она. «Разве не встретился ты по дороге с Ангераном? Он отправился в Монтгомери полчаса назад». «Я ехал окольными тропами, но продолжай». «Как мог ты, Габриэль, не приезжать сюда целых 4 дня? Так никогда не бывало, понимаешь? И отсюда все наше несчастье. Вчера утром я проснулась немного позже обычного, торопливо оделась, помолилась и собиралась сойти вниз, когда услышала шум у ворот дома. Оказалось, это подъехали в сопровождении конюших, пажей, оруженосцев, блестящие всадники. А за кавалькадой следовала золоченая карета, и вся ослепительно блестела. Пока я с любопытством разглядывала кортеж, дивясь, что он остановился перед нашим бедным домом, в дверь постучал Антуан и передал мне просьбу Ангерана немедленно спуститься. Я испугалась, не знаю почему, но ослушаться не осмелилась. Когда я вошла в залу, там уже толпились все эти пышно разодетые господа, которых я раньше видела из окна. Тогда я покраснела и от страха задрожала. Понимаешь, Габриэль?» «Понимаю», — с горечью ответил Габриэль. «Но рассказывай дальше. Эта история становится и в самом деле интересной». «При моем появлении, — продолжала Диана, — один из самых роскошных вельмож подошел ко мне и, предложив мне руку в перчатке, подвел меня к другому дворянину, тоже богато одетому, и, поклонившись ему, сказал: «Монсеньор герцог де Кастро, я имею честь представить вам вашу супругу. Сударыня, — обратился он ко мне, — перед вами господин Орацио Форнезе, герцог де Кастро, ваш супруг». Герцог с улыбкой поклонился мне, а я вся в слезах, в полном замешательстве, кинулась в объятия к Ангерану, которого заметила в углу. «Ангеран! Ангеран, этот принц не супруг мой. У меня нет другого мужа, кроме Габриэля. Ангеран, умоляю, скажи это всем этим господам». Тот, кто представил меня герцогу, нахмурился. «Что за ребячество?» — строго спросил он Ангерана. «Пустое, монсеньор, это и вправду ребячество», — побледнел Ангеран и, повернувшись в мою сторону, шепнул мне: «Вы в своем уме, Диана? Это что еще за бунт? Отказывать в повиновении родителям, которые вас нашли и возвращают к себе? Где же мои родители?» — крикнула я. «Я желаю сама поговорить с ними». «Мы явились от их имени, сударыня», — ответил суровый вельможа. «Здесь я, их представитель. Если вы не верите мне, вот приказ за подписью короля Генриха II, нашего государя. Читайте». Он показал мне пергамент с красной печатью, и я прочитала вверху страницы: «Мы, Божьей милостью, Генрих II», а внизу королевскую подпись «Генрих». Я была ослеплена, ошеломлена, уничтожена, голова кружилась, мысли путались. Мои родители представились мне, имя короля, а тебя не было со мною, Габриэль. «Но мне сдается, что мое присутствие не так уж вам было необходимо». «Ах, будь ты здесь, Габриэль, я бы еще сопротивлялась. А без тебя, когда тот важный дворянин произнес: «Ну, мы и то уж замешкались, госпожа Левистон, я вверяю вашему попечению герцогиню де Кастро, мы ждем вас, чтобы отправиться в часовню», — то голос его прозвучал так резко и властно, что я позволила увести себя. «Габриэль, прости меня. Я была уничтожена, растеряна, в голове ни одной мысли». «Отчего же? Все это так понятно», — саркастически усмехнулся Габриэль. «Меня увели в мою комнату», — продолжала Диана. «Там эта госпожа Левистон с помощью двух или трех женщин извлекла из большого сундука белое шелковое платье. Затем, как не стыдно мне было, они меня раздели и снова одели».